Глава 9. По дороге к школе Иришка пригласила Гену сегодня вечером к нам в гости. Официально она попросила Тюляева помочь мне в разборе писем от читателей газеты «Комсомольская правда». Половина посланий так и лежала пока не распечатанными. Геннадий ответил, что с удовольствием бы помог нам. Но вечером состоится последняя перед концертом репетиция спектакля, где он играл одну из главных ролей. Тюляев загадочно улыбнулся и сообщил. После репетиции сегодня запланировал, что решит одну наболевшую проблему. Помощь в разборе писем он нам все же пообещал, но перенес ее на завтра. Иришка улыбнулась Генке в ответ, пожелала ему удачи на репетиции. Разочарование промелькнуло в ее взгляде лишь на мгновение, в тот самый момент, когда Тюляев отвлекся, он поздоровался со встретившимся нам около школы одноклассником. «Здравствуйте, товарищи, будущие выпускники!» — бодрым голосом воскликнул наш временный классный руководитель. Он улыбнулся, сверкнул крупными кроличьими резцами, поправил очки. «Здравствуйте, Максим Григорьевич!» — нестройным хором ответил учителю 10-й Б-класс. «Присаживайтесь!» Максим Григорьевич прошел к столу, бросил на него классный журнал. Поставил под подоконник портфель. Он не уселся на стул, вернулся к первой парте среднего ряда, пробежался взглядом по лицам учеников. Взглянул он и на меня, мимолетно, не задержал на моем лице взгляд. Мне показалось, что кролик сегодня пребывал в прекрасном настроении. Он словно уже почувствовал приближение весны, зарплаты и летнего отпуска. «У меня для вас прекрасная новость, товарищи будущие выпускники», объявил Максим Григорьевич. «Нет, занятия в школе еще не завершились, и школьные экзамены не отменили, даже не надейтесь. Но мне только что сказали, с четверга к обязанностям вашего классного руководителя вернется Лидия Николаевна Некрасова. Рады ли вы этому так же, как радуюсь я?» Кролик улыбнулся, поправил дужки очков, сказал. «Не слышу вашего дружного ответа, товарищи будущие выпускники!» Учитель вопросительно вскинул брови. Ученики 10-го Б-класса ожили, поерзали на лавках, обменялись тихими репликами. «Неужели он ее бросил?» — сказала сидевшая за первой партой Надя Веретенникова. Она широко распахнула глаза, прижала к губам кончики пальцев. Взмахнула длинными ресницами. Максим Григорьевич опустил взгляд на Веретенникову и переспросил. «Кто и кого бросил? Надежда, поясни». Я со своего места заметил, как лицо Нади Большой покраснело от смущения. Надя вздрогнула, втянула голову в плечи. В классе воцарилась тишина. На лице комсорга класса скрестились почти три десятка взглядов. «Нашу Лидию Николаевну», — произнесла Веретенникова. «Этот ее...» Надя Большая замолчала, словно позабыла вдруг слова русского языка, шмыгнула носом. Максим Григорьевич выждал пару секунд, потер указательным пальцем переносицу. «Не понимаю», — сказал он. «Веретенникова, повтори свой вопрос. Только теперь сделай это с чувством, с толком, с расстановкой. Я знаю, ты это умеешь. Давай, Надя, не стесняйся, чтобы тебя понял я и весь класс. А то мне показалось, что один из нас еще не проснулся. Либо я, либо ты». Учитель вынул из кармана брюк большой носовой платок, снял очки и протер на них платком линзы. При этом он смотрел на Веретенникову, близоруко щурил глаза. «Максим Григорьевич», — едва слышно сказала Надя Большая. Она снова умолкла, будто у ее патефона закончился завод. «Ну же, Надежда, смелее!» — велел учитель. «Не бойся, мы тебя не укусим!» Он заглянул Наде Большой в глаза. Веретенникова кивнула, печально вздохнула и выдала. «Максим Григорьевич, неужели нашу Лидию Николаевну снова бросили? Девчонки говорили, что у нее такая большая любовь. Говорили, что Лидия Николаевна никогда к нам не вернется. Надя жалобно скривила губы и спросила. «Максим Григорьевич, так что, он ее бросил?» «Кто он?» — спросил учитель. «Любовник», — пискнула Веретенникова. Я заметил, что едва ли не все девчонки из 10 Б-класса затаили дыхание, ждали ответа учителя. Заметил это и Максим Григорьевич. Он растерянно моргнул, пробежался взглядом по классу. Его губы дрогнули, но наш временный классный руководитель не улыбнулся, сохранил на лице серьезную мину. «Таких подробностей я не знаю, товарищи будущие выпускники», заявил Максим Григорьевич. «Как я вижу, вы осведомлены о подробностях личной жизни Лидии Николаевны гораздо лучше, чем я. Клавдия Ивановна меня сегодня известила лишь о возвращении вашей классной руководительницы из отпуска. Другую информацию мне не сообщили». Кролик все же улыбнулся, блеснул крупными зубами. Он поднял на уровень груди руки и показал нам ладони. «Так что простите, не порадую вас, товарищи будущие выпускники, пересказом шекспировских страстей», — сказал Максим Григорьевич. «Хотя вы меня заинтриговали. Заодно и пояснили подоплеку моего нынешнего классного руководства. Признаюсь, директриса назвала мне не столь интригующую причину неожиданного отпуска Лидии Николаевны». Максим Григорьевич снова усмехнулся, потрогал переносицу, словно прикрыл улыбку ладонью. Он дернул головой, подошел к учительскому столу. «Причину возвращения Лидии Николаевны вы узнаете уже в четверг», — пообещал кролик. «Когда сами у нее об этих причинах спросите? Пока же мы займемся делом. Напоминаю, товарищи будущие выпускники, сейчас у нас по расписанию классный час. Вот и займемся делом. Что у нас там по регламенту? Политинформация». Политинформацию, как обычно, провела Иришка. 19 февраля состоялся пленум Центрального комитета КПСС, вещала Лукина. Пленум ЦК КПСС обсудил проект директив 23-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. Пленум ЦК КПСС заслушал по этому вопросу сообщение председателя Совета министров СССР товарища А.Н. Косыгина. «Эмма», — сказал я, — «найди мне статью в газете «Брестский курьер». Не помню ее название, где упомянули о Лидии Николаевне Некрасовой. Там было что-то... В общем, поищи хорошенько». На пленуме выступил первый секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, говорила Иришка. Пленум принял соответствующее постановление. «Господин Шульц, такая статья не найдена», ответила моя виртуальная помощница. «Но я нашла статью в этой газете, где трижды упомянули о Николае Алексеевиче Некрасове». «Спасибо, Эмма. Поэт Некрасов меня сейчас не интересует. У нас классный час, а не урок литературы». На четвертом уроке я снова воспользовался красноречием и своим влиянием на молодую математичку. Отпросился у нее с урока и прихватил с собой Лешу Черепанова. Я действительно пошел во время урока в актовый зал, как и пообещал учительница. Проверил настройку пианино. Предчувствие меня не подвело. Две клавиши снова огорчили своим звучанием. Струны в пианино за субботу и воскресенье слегка ослабли. Я за четверть часа устранил эту неприятность. Снова выслушал при этом Лешин рассказ о его выступлении на субботней генеральной репетиции. До начала следующего урока оставалось чуть меньше получаса. Это время мы с Черепановым потратили на внеочередную отработку концертных номеров. Я отметил, что на этот раз Леша не допустил ошибок. Отыграл он виртуозно. Школьное пианино звучало теперь вполне сносно. Неплохо отработал и мой голос. Финальную песню нашего выступления выслушала заглянувшая в актовый зал техничка. Она поаплодировала нам и сказала: «Молодцы, мальчишки, душевно спели». После уроков Иришка украдкой заглянула в актовый зал. Она сообщила нам: «Репетируют. Гена сейчас на сцене. Стоит рядом с этой, с охотницей на академиков». Лукина нахмурила брови. Но уже через пару секунд она улыбнулась и заявила: «Без усов Геннадий выглядит намного лучше». В квартиру Лукиных мы явились вчетвером. По пути заглянули в магазин, купили пирожки с капустой и с картошкой. Снова расположились в гостиной. Пили чай и слушали, как тренировался Черепанов. Он разучивал заготовленные мной уже для следующего концерта музыкальные композиции. Лёша старался, пыхтел над клавишами, бросал на нас хмурые взгляды. Мы выделяли ему пирожок с капустой всякий раз, когда он безошибочно отыгрывал очередную мелодию. С работы вернулись Виктор Семенович и Вера Петровна. На этот раз Надя и Алексей не поспешили домой. Мы перебрались в Иришкину комнату и занялись разбором корреспонденции. Почти сразу Алексей наткнулся на интересное письмо. Отнес он его к группе «Люблю Васю». В этом письме 20-летняя девица из Тулы призналась мне в любви и прислала мне свою фотографию. Иришка тут же пожелала взглянуть на влюбившуюся в меня девчонку, забрала у Лёши фото. «Не поняла», — сказала Лукина. Она повертела фотографию в руке, подняла взгляд на Алексея. «Это еще что такое?» — спросила Иришка. «Здесь же только нога. Она Васе свою ногу прислала?» Черепанов усмехнулся и кивнул. «Только нога», — подтвердил он. «Это только пока», — Алексей загадочно улыбнулся. «Что значит «пока»?» — уточнила Иришка. Она взмахнула ресницами. Лёша постучал пальцем по письму и сообщил. Она написала, что сфотографировалась для Васи без купальника. Разрезала эту фотографию на 10 частей и выслала ее Василию в 10 письмах. «Девчонки, не попадались вам другие такие фотки?» Лёша указал на фото, которое все еще держал в руке моя двоюродная сестра. Иришка посмотрела на изображение ноги и переспросила. «Что значит «без купальника»? Это как?» Она чуть склонила на бок голову. Черепанов пожал плечами. «Ну, сфотографировалась голой, наверное», — сказал он. «Я так понял. Во всяком случае, одежду на этой ноге я не заметил». Алексей улыбнулся. Иришка взглянула на меня. Мне почудился в ее взгляде упрек. «Вася, это правда?» — спросила она. «Она там голая?» Я пожал плечами, ответил. «Понятия не имею. Фотография у тебя. Я ее пока не видел». Лукина вновь взглянула на фотографию, положила ее на кровать изображением вниз. «Я таких фоток еще не находила», — сказала она. «А вы?» Иришка взглянула на Степанову, затем на меня и на Алексея. «Я тоже не видела», — ответила Надя. Мы с Лешей заверили Иришку, обрезки фотографий с голой девицей нам не попадались. Черепанов указал рукой на стопки нераспечатанных писем. «Вон, сколько мы еще не посмотрели», — сказал Алексей. «Наверное, другие 9 писем еще там. Найдем и их со временем. Сложим обрезки фотографий вместе и узнаем, наврала нам эта девчонка или сказала правду». Он отложил письмо из Тулы в сторону, взял следующее. Иришка посмотрела на меня. «А если Гена на такое письмо наткнется?» — произнесла она. «Это же...» — Лукина качнула головой. Степанова стрельнула взглядом в Алексея. Я усмехнулся. «Может, и наткнется», — ответил Черепанов. «Что тут такого-то? Подумаешь». Он вскрыл очередной конверт. Я увидел, как нахмурила брови Надя. Насупилась и Лукина. Иришка подошла к столу, взяла со стола конверт моей тульской поклонницы, взглянула на имя отправительницы. Девчонки переглянулись и направились к стопкам писем. Уселись перед ними на пол. «Надя, ты ищи там», — сказала Лукина. Она указала на стопки, сложенные под окном. «Я посмотрю здесь». Иришка сдвинулась ближе к стене и принялась перебирать письма. Мы с Черепановым тоже переглянулись. Лёша пожал плечами и опустил взгляд в письмо. Уже через пару минут Алексей отложил очередное послание в стопку «Вася молодец». Туда же отправился и распечатанный конверт с письмом, которое прочел я. Лёша повернулся к девчонкам. «Как успехи?» — поинтересовался он. Вы нам-то с Васей фотки с ногами покажите, нам тоже интересно». «Интересно им», — пробормотала Лукина. Она снова насупилась. «Пока ни одного не нашли», — ответила Надя. Она вздохнула, развязала веревку на очередной пачке писем. «Встали бы и помогли нам», — сказала Иришка. Она сложила в стопку рассыпавшиеся по половицам конверты. «Нет уж», — сказал Черепанов, — «ройтесь там сами. Мы с Василием не спешим, все делаем постепенно. Доберемся и до других писем этой тульской выдумщицы. Обязательно. Но только в порядке общей очереди». До ухода Нади и Леши мы не обнаружили больше ни одного письма от девицы из Тулы. Хотя Надя и Иришка просмотрели большую часть остававшихся нераспечатанными писем. Мы проводили Черепанова и Степанову до двери. Вернулись в комнату. Иришка снова направилась к стопкам из упакованных в пачки писем. Я побрел на кухню. Виктор Семенович пригласил меня выпить с ним по чашке чая. О новом заводе легковых автомобилей мы с Иришкиным отцом сегодня не говорили, но обсудили поведение американцев во Вьетнаме. О Вьетнаме сегодня снова упомянули в «Правде». Виктор Семенович высказал свое мнение о Вьетнамской войне. Оно полностью повторяло официальное мнение на эту тему партии и советского руководства. На этот раз я воздержался от прогнозов. Вернулся в спальню, увидел, что Иришка сидела на кровати с письмом моей тульской поклонницы в руках. Громко отсчитывал секунды, стоявший на столе рядом с Иришкиной кроватью будильник. «Нашла еще одно письмо?» — спросил я. Лукина подняла на меня глаза, усмехнулась. Она показала мне сложенные пополам тетрадные страницы и заявила: «Я убью этого Черепанова, уши ему в трубочку скручу, разорву его на 10 кусочков!» Лукина снова махнула письмом. Я поинтересовался, чем ее прогневал Алексей. «Он нас обманул!» — заявила Иришка. «Понимаешь?» Лукина покачала головой и сообщила: «Я прочла послание этой девицы. Нет там ничего про эти дурацкие 10 писем. Девка написала, что разрезала фотографию на 10 кусочков. Пообещала, что подарит их тебе, когда ты приедешь к ней в гости». Иришка развела руками. «Вот и все», — сказала она. «А мы с Надей как дуры». Лукина сощурила глаза, будто представила подробности будущей мести. Иришка покачала головой, шумно выдохнула. Затем она усмехнулась и бросила тетрадные страницы на стол. Сказала: «Девчонка не отправила тебе эти фотки по почте, понимаешь? Только эту одну ногу». Лукина тряхнула волосами. «Понимаю», — ответил я. Посмотрел на фотографию ноги, которая лежала на столе. «Вася, ты знал об этом? О том, что Леша нас дурит?» Я покачал головой. Даже не догадывался. Не ожидал от него такое. «Вот-вот», — сказала Иришка, — «никто не ожидал. Ни ты, ни я, ни Надя. Этот Черепанов, это его выходка, это что-то новое. Придушу гаденыша». «Оглядывая свой путь, вспоминая годы, безраздельно отданные Приднепровью», — говорил у меня в голове голос Эммы. «Могу сказать, что во второй раз породнился тогда с чудесным краем мощных предприятий и цветущих нив. Отрадно, что мне довелось потрудиться вместе с рабочими, колхозниками, строителями, инженерами, агрономами, учеными этой щедрой земли». Сегодня я перед сном попросил Эмму, чтобы она мне озвучила книгу Леонида Ильича Брежнева «Возрождение». «Малую землю» я в прошлой жизни прочел. «Возрождение» сейчас слушал впервые. Слушал голос Эммы, представлял при этом, как перевел бы на немецкий или французский язык те или иные фразы из романа. Изредка прерывал свою виртуальную помощницу. Интересовался, как передали иностранным читателям смысл того или иного выражения из романа «Мои коллеги». В очередной раз убеждался, что сделал бы лучше. «Вот и я, когда приходится бывать в родных местах», — говорила Эмма, «не просто любуюсь красотой днепровских берегов, но вспоминаю, эта дорога прокладывалась еще при мне, и этот дворец культуры строился в мою бытность, и эти заводы, электростанции, шахты, и эти городские улицы и колхозные села. В них есть частица моего труда, моих раздумий, моих волнений, бессонных ночей». Я услышал, как в Иришкиной части комнаты скрипнули половицы. Повернул голову, увидел, как из-за шкафа появилась похожая в полумраке на призрак моя двоюродная сестра. Иришка замерла рядом с моей кроватью, прислушалась к звукам моего дыхания. Тут же пугливо взглянула на окно, где покачнулась штора. Забралась на мою кровать, улеглась на бок. Почти минуту пристально разглядывала мое лицо. Я тоже смотрел на сестру сквозь узкую щель между прикрытыми веками. Я почувствовал на своем лице тепло Иришкиного дыхания. «Вася, ты спишь?» — спросила Лукина. «Сплю», — ответил я. Заметил, как дрогнули Иришкины губы, моя сестра улыбнулась. «Вася, ты думаешь, что Гена сбрил усы ради меня?» — спросила Лукина. «Эмма, стоп». «Конечно, господин Шульц». «Нет», — сказал я. «Что нет?» — переспросила Иришка. «Нет, это значит, что я не думал ни о Генке, ни о его усах. Нет, это значит, что Тюляев сбрил усы не ради тебя». Лукина взглянула на мое лицо. Я почувствовал, что от нее запахло мятной зубной пастой. «А мне показалось, что Гена сбрил усы по моей просьбе», — заявила Иришка. «По твоей», — согласился я. «Но не ради тебя». Иришка фыркнула. «Как это?» — спросила она. «Разве это не одно и то же?» Лукина приподнялась на локте. Теперь она посмотрела на меня сверху вниз. В ее глазах отразилась заглядывавшая к нам в окно луна. Я вздохнул и ответил. «Все очень просто, сестренка. Тюляев сделал это ради себя. Тут без вариантов». «Вот видишь». «Вижу», — сказал я. «Но не то, что увидела ты. Не обманывай себя, сестренка, чтобы после не разочаровываться». «Не понимаю тебя, братишка», — сказала Иришка. «В чем я разочаруюсь? Вася, поясни».